Глава третья. Суббота, 26. Первое. С самого начала стало ясно, почему мистер Себастьян Мейлер заломил такую баснословную цену за свои экспедиции. В 3:30 пополудня две роскошных ланчи подъехали к месту встречи у церкви Святой Троицы, а значит, в непосредственной близости от отеля, где проживали трое из клиентов мистера Мейлера. Отсюда семеро гостей увидели перед собой апрельские азалии, ярко полыхавшие на испанской лестнице, и Рим, внезапно открывшийся перед ними неоглядной панорамой. Алейн пришел раньше назначенного времени и видел, как подъехали автомобили. На лобовом стекле у них были маленькие таблички «Чичерона». Из одного автомобиля вышел темноволосый импозантный мужчина, в котором Алейн сразу же узнал Барнаби Гранта, а из другого появился человек, ради которого он и пришел – Себастьян Мейлер. Со времени своей последней встречи с Барнаби Грантом он приоделся и щеголял в костюме, возможно, из шерсти альпака. В сочетании с неуклюжими черными туфлями он придавал ему какой-то сомнительно-клерикальный вид, и Алейну пришел на ум Корво. Примечание. Барон Корво – псевдоним английского поэта, прозаика, переводчика Фредерика Уильяма Рольфа, годы жизни 1860-1913, конец примечания. И подумалось, не окажется ли этот человек еще одним таким деятелем. Белая шелковая рубашка была чистой, а черный галстук-бабочка выглядел новым. В этот раз Мейлер прикрыл свою стриженную голову черным беретом и больше не походил на англичанина. Алейн держался в стороне среди туристов, которые толклись вокруг и фотографировались. Он обратил внимание, что Себастьян Мейлер говорил оживленно с полуулыбкой, а Грант отвечал скупо или вообще отмалчивался. Он стоял к Алейну спиной, и его затылок, казалось, источал негодование. «Похож, — подумал Алейн, — на затылок человека, который обучается вождению, скованного, сердитого и полного страха». К автомобилям подошла молодая женщина, заметила Мейлера и направилась к нему. От девушки исходило какое-то сияние. «Мисс Софи Джейсон», — отметил про себя Алейн. Он видел, как она быстро глянула на Барнаби Гранта. Мейлер слегка потянул себя за берет, чуть поклонился и представил ее. Держалась девушка застенчиво, но отнюдь не неловко, на самом деле с большим обаянием. Тем не менее, она сказала Гранту что-то смутившее его. Он недовольно взглянул на девушку, очень коротко ответил и отвернулся. Девушка мучительно покраснела. Эта краткая и выразительная сцена была прервана прибытием двух, можно сказать, великанов, обвешанных холщовыми сумками и дорогими камерами, мужчины и женщины. «Ван дер Вегель», — заключил Алейн, и, как и Барнаби Грант прежде, поразился их схожести друг с другом и странно архаичным лицам. Они были одеты хорошо, но не модно. Лен, громадные туфли на толстой каучуковой подошве и холщовые пиджаки. На головах благоразумно широкополые шляпы, на глазах одинаковые солнцезащитные очки в розовой оправе. Пара горячо поздоровалась, и видно было, что они встречались с Грантом раньше. «Почему у вас такие большие руки и ноги, барон и баронесса?» — подумал Алейн. Леди Брейсли и ее племянник все еще не появились. Без сомнения, как раз в их духе заставлять ждать всю группу. Алейн решил, что настало время ему появиться, и так и поступил, держа в руке билет. Голос у Мейлера оказался как раз таким, как и предполагал Алейн. Довольно певучий, как флейта, и не очень низкий. Неважный цвет лица, легкая дрожь в руках, но играл он свою роль с большим мастерством. Нужная степень учтивости и уверенности в себе, дающая основания предполагать, что все пройдет на высочайшем уровне. «Как я рад, что вы присоединились к нам, мистер Алейн», — приветствовал Себастьян Мейлер. «Прошу познакомиться с остальными. Могу я представить?» Барон и баронесса поздоровались сердечно. Грант посмотрел на него пристально, кивнул, похоже, с неловким сочетанием неохоты и хороших манер, и спросил, хорошо ли он знает Рим. сущности, совсем не знаю», — ответила Лейн. «Я приезжал всегда на 3-4 дня и заядлым туристом не являюсь». «Нет?» «Нет, я хочу, чтобы все происходило само собой, и, боюсь, в ожидании этого просиживаю слишком много времени за столиком в кафе. И ничего, разумеется, не происходит. Но кто знает, в ближайшие дни небеса могут разверзнуться, и на меня обрушится большая драма». Позднее Олейн считал эту фразу самой удачной за всю свою карьеру. Но в тот момент он был просто поражен странной реакцией на нее Барнаби Гранта. Писатель переменился в лице, бросил на Олейна полный тревоги взгляд, открыл рот, закрыл его и, наконец, абсолютно безо всякого выражения произнес «О». «Но сегодня», — продолжал Олейн, — «я надеюсь улучшить свое состояние. Мы случайно не посетим какое-нибудь из мест, связанных с вашим Саймоном? Это было бы очень славно». Снова Грант как будто хотел заговорить и снова заколебался. После явно неловкой паузы он сказал: «На этот счет есть кое-какие мысли. Мейлер объяснит, прошу меня извинить». Он отвернулся. «Ладно», — подумал Олейн, — «но если тебе так все это ненавистно, какого черта ты в этом участвуешь?» Он перешел к Софи Джейсон, стоявшей в сторонке и, похоже, обрадовавшейся его компании. «Мы все слишком стары для нее», — подумал Олейн. «Возможно, нужным требованием удовлетворит племянник леди Брейсли, но сомнительно». Он вовлек Софи в разговор и отметил, что это милая, умная девушка, щедро наделенная обаянием. Она отлично смотрелась на фоне азалий, Рима и великолепного неба. Очень скоро Софи уже рассказывала Олейну о своей подруге, внезапно потерявшей отца, о том, что она впервые в Риме, о счастливой случайности с освободившимся местом и, наконец, о своей работе. Просто поразительно вдруг подумала Софи, как много она поверяет этому спокойному и внимательному незнакомцу, и почувствовала, что краснеет. «Не представляю, почему я все вам выкладываю», — воскликнула она. «Это вы делаете мне одолжение, беседуя со мной», — успокоил ее Олейн. «Только что меня, не сказать, чтобы оттолкнул, но слегка отодвинул почетный гость. Не сравнить с тем, как он меня отшил», — одними губами проговорила София. «Мне до сих пор не по себе. Но разве он не один из авторов вашего издателя?» «Он наша большая двустволка. Глупо было напоминать ему, что мой начальник нас знакомил. Можно подумать, я ему яду предложила. Как это странно с его стороны. Очень похоже на пощечину. Раньше он казался таким мягким и приветливым, и в нашей конторе его считают милым человеком. А мы не запаздываем с началом?» Мистер Мейлер поглядывает на часы. «Майор Свит опаздывает на 20 минут, и леди Брейсли, и достопочтенный Кеннет Дорн тоже. Они живут в...» Он замолчал. «А, вот, по-моему, и они». И действительно, они подошли, и мистер Мейлер, сняв берет, с торжественным видом шагнул им навстречу. Олейну стало интересно первое впечатление о них Софи Джейсон. Несмотря на всю ее манеру держаться и очевидный ум, он сомневался, что она когда-либо встречалась с людьми, подобными Сони Брейсли. А Сони Брейсли Олейн знал очень многое. Свою жизнь она начала как достопочтенная Соня Дорн и была дочерью пивного магната, дети которого в общем и целом закончили катастрофически. Много лет назад Олейну довелось встретиться с ней, когда он навещал своего старшего брата Джорджа, посла, в одной из его служебных резиденций. Уже тогда эта женщина обладала, по выражению брата Олейна, которого тот снисходительно считал тем еще ослом, определенной репутацией. С течением времени репутация эта упрочилась. «Она испытала все, — важно съязвил сэр Джордж, — кроме нужды. При взгляде на нее теперь в это легко было поверить. Ее выдают ноги, — подумал Олейн, — больше, чем ненадежная маска лица или дряблые подмышки или предательская шея. Все дело в ногах, хотя чулки обтягивали их плотно, как кожа, к Казалось, что они сейчас обвиснут на этих хрупких, длинных и тощих ногах, а уж как неуверенно держала она равновесие, вышагивая в золотистых сандалиях из лайки. Все дело в ногах. Но и лицо не слишком радовало. Даже если отвлечься от кругов под глазами и самих глаз, оставался ужасно вялый рот. Накрашенный модной бледной помадой, он с таким же успехом мог быть алым. Рот престарелой Менады. Примечание. В древнеримской мифологии жрица Вакха в переносном значении чувственная сладострастная женщина. Конец примечания. Племянник обладал отдаленным сходством с ней. Алейн вспомнил, что его отец, второй лорд Дорн, быстро развелся с двумя первыми женами, и что третью мать, Кеннета, как выразился Джордж, изолировали. «Не очень-то веселое начало», — с сочувствием подумал Алейн и прикинул. «Могло бы хоть сколько-то помочь Кеннету Дорну старое средство, живи на фунт в день и заработай его». Пока они приближались, Алейн заметил, что молодой человек смотрел на Меллера со смесью, кажется, тревоги, хитрости и, возможно, подобострастия. Он был беспокойным и желто-бледным, лоб покрыт испариной. Когда Мейлер представил Дорна и тот протянул, здороваясь, руку, ладонь оказалась холодной, влажной и дрожащей. На плече у него довольно неожиданно висела фотокамера. Его тетка тоже пожала Алейну руку. Ее обтянутые замшевыми перчатками пальцы сжались мгновение, оставались в этом положении и медленно разомкнулись. Леди Брейсли пристально посмотрела Алейну в глаза. «Значит, она по-прежнему, — ужаснулся он, — пытается соблазнять мужчин». «Как весело, не правда ли?» — произнесла она, голос у нее был красивый. Рядом с ней возник Мейлер, ведущий за собой Гранта. «Леди Брейсли, могу я вам представить наш почетный гость, мистер Барнаби Грант?» Она улыбнулась. «Вам известно, что вы единственная причина, по которой я попала в эту компанию. Даже с помощью табуна диких лошадей Кеннет не затащил бы меня осматривать достопримечательности в такой отвратительный час. Вы моя достопримечательность». «Не знаю, что на это и ответить», — быстро произнес Грант. «Разве что я уверен, церковь Сан-Томазо в Паларии вознаградит вас гораздо больше». «Мы туда едем? На руины?» — осведомилась она, широко распахнув глаза и растягивая слова. «Не могу выразить, как я ненавижу руины». Последовала, возможно, секундная пауза, а затем Грант пояснил. «Это не совсем руины. Это... Что ж, вы увидите, когда мы туда доберемся». «Они фигурируют в вашей книге? Я прочла вашу книгу, ту, про Саймона. А это большой комплимент, если бы вы только знали, потому что вы пишете книги совсем не в моем вкусе. Не обижайтесь. Это мне очень понравилось, хотя я так и не поняла, о чем она. Вы мне объясните. Кеннет пытался, правда, дорогой, но у него получилось еще более запутанно, чем в книге. Мистер Алейн, идите сюда и скажите мне, вы читали последнюю вещь Барнаби Гранта, и если читали, поняли, о чем она?» От необходимости ответить Алейна спасло вмешательство Себастьяна Мейлера, который с лихорадочным возбуждением попытался пошутить, но его стараний не оценили. Когда он игриво произнес «Леди Брейсли», «Как это нехорошо с вашей стороны, я совершенно уверен, что от вас не ускользнула последняя деликатная подробность Саймона в Лаце». Она лишь откликнулась «что?» и отошла, прежде чем Мейлер успел ответить ей. К знакомству с бароном и баронессой леди Брейсли отнеслась рассеянно. «Разве не пора ехать?» — обратилась она к Алейну и Гранту. «Вам что? Нравится здесь торчать? Какая скука, вы не находите?» «Кого нет?» В ответ на этот холодно заданный вопрос Себастьян Мейлер объяснил, что майор Свит присоединится к ним в базилике и далее изложил программу на вечер. Они объедут вокруг Колизея и Форума, а затем посетят базилику Сан-Таммазо в Палларии, где, как все они знают, разворачивается действие главной сцены чрезвычайно успешного романа мистера Барнаби Гранта «Саймон в Лации». Он уговорил знаменитого писателя сказать несколько слов о базилике в связи с его книгой, на создание которой эта церковь во многом его вдохновила. Во время этой речи Барнаби Грант, как заметил Олейн, испытывал самую мучительную неловкость. Он уставился в землю, сутулился, порывался уйти, но по ему одному известной причине с самым несчастным видом оставался на месте. Мистер Мейлер закончил на том, что, поскольку день восхитительно мягкий, завершат они его чайным пикником на Палатинском холме. Затем гостей развезут по гостиницам, чтобы они отдохнули и переоделись к ужину, и заберут в 9 часов. Теперь он распределил гостей по машинам. Он, леди Брейсли, Олейн и Барнаби Грант поедут в одном автомобиле, Вандер, Вегели, Софи Джейсон и Кеннет Дорн в другом. Представил водителя второй машины. «Джованни хорошо говорит по-английски», — сообщил мистер Мейлер, — «и знаток истории. По дороге он расскажет вам о достопримечательностях. Итак, дамы и господа», — пригласил мистер Мейлер, — «пора в дорогу». «Пронто!» — примечание здесь. «Не будем мешкать», — итальянский конец примечания.